2. Пустые стулья. 1991 год. Утренний чай пили беспорядочно, в разное время. Собирались вместе за стол обычно к обеду, в 6:00, или чаевничать перед сном, 9:00. Теперь рано разбежались по делам. Без завтрака умчалась Шуша, за дочерью, спешно перекусив, ушел Евгений. Мила собиралась на службу, глотая на ходу горячее молоко с медом, обжигаясь. Так не кстати, летом першило горло. Отдала няньке Липе указания на день, главное — не болтаться одной на рынке. А после ухода домоправительницы, размеренно выпив 2 чашки чаю с оладьями, прибрав за всеми на кухне, большего ей делать не дозволялось, и Липа пошаркала длинной верандой вдоль дома. Еще не согбенная, с ясными живыми глазами, отчетливым голосом, разве что слух подводит. Но пытливо и внимательно к жизни, хлопотливо, любопытно и памятливо. Оставленная ею горка оладий дожидалась невышедшего к завтраку Лавра Павловича. Должно быть, опять полуношничал. Горбатым мостком над овражком, отпущенной давным-давно под землю таракановки, перебиралась нянька на запретный базарный рай. Много лет, разными временами и погодами, она толклась на рынке, выменивала, торговалась, собачилась, ловчила, изворачивалась, лгала, отстаивала свое, чтобы в семье имелось в достатке молоко, яйца, хлеб, сахар и вкусненькое к вечернему чаю. Нынче больше ходила по привычке. Дома оставался один Лавр. Если не дремал и не работал, то отдыхом его было хождение по комнатам в раздумьях. Бродил взад-вперед, не косясь на зеркало и не оглядываясь. А если бы оглянулся, увидел бы высокого сухопарого старика с седою копной, серебристой окладистой бородою в синей вельветовой куртке поверх сорочки. Но он не оглядывался. Некогда. Мысли наплывают. Как странна Липина жизнь, маленькая, скудная жизнь, вся на глазах, на людях, на вторых ролях, на задворках, без своего угла, своего дома. Значит, можно жить и без венков лавровых? Все ее счастье в счастье семьи, где она с 15 лет, дети, выращенные ею, не ее собственные. И всегдашняя величайшая Липина забота — благополучие их. Удивительное в ней умение продлевать чужую радость. Всех в доме она любит, и нет у нее никого ближе. А что у Липы своего? Воспоминания о Вереи, детство, сватовство? Ничего великого совершить не удалось. Многие проживают жизнь неярко, но не все этим довольны. А у нее равновесие, размеренность во всем и свое особое, почти детское отношение к вере. Чем она живет в нынешней своей поре? Думами о том, что было, чего не было и что могло бы быть с нею. Воспоминаниями о былом и мечтами о возможном, не сбывшемся. Переживаниями за домашних и хлопотами. Значит, и так могут быть счастливы люди. Лавр задержался у барометра Карла Ваткея. Из домика вышла женщина. Мужчина же показал спину в дверях. Знать будет ведра. Вот как бюргер из дома выйдет, а бюргерша спрячется, жди дождей. В прежние годы в большом доме в Алексеевской слободе и зал в 3 фасадных окна имелся, и комната-библиотека, и кабинет неразгороженный еще, и детская, и диванная на террасе в сад. Застекленная веранда опоясывала весь дом со двора, идя от крутого уличного крыльца вдоль зала, перетекая в кухню и горницу для прислуги. Братья Лантратовы женились, обрастали семьями, строились. Так в слободке возле храма Илии Пророка вырос новый большой дом с перепадами в полах, с чуланчиками, антресолями и лесенками. Потом семья разрослась до размеров рода, и во дворе с качелями и калиткой в сад примостился флигелёк, дом малый. И малый пустым не стоял, вскоре заселился. В большом отмечали торжества, то именины, то рождения, а после все больше похороны да поминки. В нагрянувшие времена уплотнения всех домочадцы занимали большой, а в малый въехал клуб швецов. Лавр едва сносил, глядя, как повсюду и в самом дому его хозяйствуют пришлые, чужаки. Но один человек, его ландыш, умел усмирять укором или молитвой. Почти 2 года спустя, под Рождество, временщики неожиданно съехали, получив где-то на заставе Ильича большое помещение под свои собрания. Флигель высвободили и больше не зарились, а домочадцы большого дома не стали ничего разгораживать в память о тесных временах. Пускай диванная превратилась в склад дров и овощей, пусть горка, махагон, комод красного дерева, качели и садовые лавки на топку истратились, зато все дивились чудесному освобождению под праздник. Когда супруга Лавра Павловича ушла, когда дети выросли и разъехались, все стало неважно. Словно в утешение, место под могилу досталось хорошее, почти что под церковной стеною, неподалеку от часовенки монахини Гавриилы. Переживать горе в семье совсем не то, что в одиночестве. Череда событий забирает на себя скорбь, поминовение и мысли о необратимом. В храме Ильи Пророка первым годом священствовал отец Ульян, Ульян Алексеевич Буфетов. Из местных, сговорчивый в мирских делах и непримиримый в догматах веры. В кончину супруги Лавра Павловича он мягко поддерживал горюющего, давая утешение без излишнего взаимного приближения. Время шло и, казалось, исцеляло. Да разве любовь — болезнь? Разве любовь излечима? Слободка зарастала вокруг каменными башнями, как зубцами крепостной стены. По вечерам окна большого дома слепили огни 9-этажек, неоновые вывески и рекламы. Город пульсировал электричеством, неживым светом, запитанным в цепь событий и обстоятельств. Среди новостроек 2 осевших, вросших в землю лантратовских дома с дубовыми ставнями и резными наличниками, с навершиями и кокошниками, с берегинями и прибогами, стоявшие почти на краю овражка, оставшегося отпущенной в землю таракановки, гляделись как захолустные умирающие поместья, как палаты древнего городища. И снести недосуг, и оставить не к месту. Флигель все больше пустовал. Его содержали в порядке на случай приезда кого-то из родни. Зимой протапливали, летом проветривали. В нем лелеяли надежду на воссоединение семьи. Шли дни, а к Лавру так никто и не ехал. Ни Анатолий, ни сын Евгений, ни дети их — Мика, Туся, Века и Шуша. Вечное ожидание. Вечное. У Лавра Павловича как-то сразу не задались отношения с обеими невестками. Сыновья взяли сторону жен, не приняв суждения отца. Отсюда распад семьи. И при разъезде, назревшем сиротстве дома, Лавру обидным казалось расставаться с каждым из 4 внуков, но именно Шушу, Алексашку, Александрину он отпускал тяжелее всего. Младшенькая, крайняя. И со временем ему, уже умудренному и отринувшему гордыню, не доставало радости житья из-за разлуки с младшей. Так и куковали втроем: вдовец с дочерью, старой девой, да нянька. Дом держала Мила. Характер ее выковался годами неразмененного девичества, невысказанной жалостью родных, потаканием домочадцев из-за боязни огорчить несчастливицу. В вопросах домашнего уклада сам хозяин и нянька Липа, Олимпиада Власовна, подчинялись строгим приказам своей домоправительницы. Мила всю жизнь проходила на работу в статбюро и школу, чередуя службу с призванием, хотя в свои высокие годы давно могла позволить себе не работать. А когда домашние увещевали ее, отвечала с прямотой и резкостью: «А что я дома-то делать стану?» Спрашивающие отставали, размышляя над продуманностью жизни. Несла история Милы одну из тайн лантратовского семейства. И все же. Должно быть, крайняя, младшенькая Шуша, лицом копия его ландыша, успела в детстве нацедить себе любви дедовой, потому и вернулась из Гатчины в Слободку взрослой барышней спустя почти что 10 лет разлуки. Возвращение вышло через одну тонко состряпанную аферу. Утром дом опустел. Сегодня все рано разбежались по делам. Умчалась Шуша, поспешила Евгений. Мила с больным горлом отправилась на службу. Нянька — надзирать базар. Лавр прошелся по комнатам, подметил. Нынче шаг его схож с бесцельным, кружным шарканьем няньки. Дошел от окна до окна. День прожит. Стариками стали. А старик — собеседник самому себе. Человек с часами в руках. Старятся вместе все те, что были вместе и молодыми. Старятся вместе с вещами. В вещах сокрыта жалость. Нет, не говорите. Жизнь и в старости хороша. Так хороша. Надо проходить ее без опаски, без ропота, кротко ощущая приближение самого непонятного, неоткрытого человеку. Старость. Время смягчения. Сколько лет прошло после ухода Виты, его ландыша? На ночь нужно всегда прощаться. Все, должно быть, считают, он и горевать перестал. А он просто перед ними не открывается, да все говорит, говорит с нею изо дня в день. Вот и нынче, и третьего дня беседовали. Горло берегу, не пью холодного. Капли принимаю на ночь — долго не читаю, не читаю. Берегу глаза. Зачем? Следом за нею, чего ж сразу не подался, взмахнул бы крылом, чтоб далеко не отстать. Да разве их тех, кто там уже, догонишь? А теперь и подавно. Но она обещает дождаться, встретить. Без нее-то будто жизни убавилось, от света, от времени, от дня и ночи убавилось. Она и сама была жизнь, Вита, Вивея. Надолго он ее пережил. Но каждый одинокий его день оставался днем сосредоточенного вдовства. Пройдя комнаты и не отыскав ни одной вещи в неположенном месте, старик вернулся в кабинет. Здесь пахло ландышевыми каплями. Молчун Макарий из тех самых баламутных времен стих. Страшные долгие зимы тогда стояли. Лишь флигель дышал теплом, там красные швецы заседали. Стены большого дома промерзали до инея внутри, а после отходили сыростью. И тени укутанных бесформенных тел мрачного большого дома вглядывались в пылающие светом и теплом окна дома малого. Часовой механизм чувствителен. Сначала Макарий сбавил басы, стал бить гонг с дрожанием, хрипотцой. Вскоре осип и вовсе умолк. С тех пор спасается молчанием, как затворник. А нынче и печь затихла на лето, и кенарь молчит. Ах да, кенарь сдох прошлым годом. Все на местах, и вещи давят своей вещественностью. Старые вещи вызывают жалость. Вещи — вообще доказательство несчастий. Ты хочешь забыть, а они тебе упрямо выказывают горе. Вот как пустые кровати или лишние стулья за столом. Вот и Макарий напоминает. Декретом отменили время, как буржуйский анахронизм. Соседи тогда советовали маятник тряпочкой подвязать. Да голос у Макария и так сорвался. Все вещи бездушны, но одухотворены либо мастером, либо владельцем. За вещь говорит клеймо, проба, ярлык, мета, и многое может рассказать, только спроси. Старик любит вещи не как старьёвщик или антиквар, берегущий и ценящий, не как бедняк любит вещи, приносящие пользу. Старик Лавр любит вещи, возбуждающие привязанность памяти, разворачивающие память. В вещах живет тишина. Но вещи не всегда тихи, пока память не восстанет да не возопит. Вещи держат атмосферу только в сочетании, особом порядке. Попробуй разрознить, и атмосфера исчезнет. А если человеку без надобности новые вещи, тут бы старые не утратить, то человек тот, должно быть, на последний свой путь вступил. Новая вещь не успеет вобрать в себя память. Бесполезна старику новая вещь, старик тихо восходит к смерти. Лавр имел привычку определять каждой вещи ее место и не держать ничего лишнего возле себя. Но ведь бывают на свете вещи, которые не имеют своего места. Так и человеки. Нагромождение обычно сердили старика как несовершенство, сбой гармонии. В невероятных дебрях вещей и предметов люди ориентируются и ухитряются управлять ими. Или вещи управляют хозяевами. Нынче все вещи на своих местах. И книжный шкаф «Махагон», последок от гарнитура погорельца, кургуза выпячивает грудь. И бихштейн вопрошает, и печь немодствует, и стулья лишние громоздятся. Господи, освободи от вещей, а память не забирай. Временами тих мир твой, тих и чудесен. Слышен дождь, хлещет струями. И помимо дождя тишина. Не разобрать, что говорит Вита. Не зря вернулся в кабинет. Тут форточки закрыты, и тишина гуще, значительней. И ландышевыми каплями пахнет. Как же может идти дождь, если бюргер вошел в дом, а хозяйка из дому вышла? Не врет ли Ваткей? Вот дождь льет, а говорят, что Бога нет. Нянька бормочет чего-то. «А? Какой дождь-то хороший, а все говорят, Бога нет!» Так нянька же на рынок ушла. Мила запрещает няньке по улицам шататься. Вечная у них контроверза. Одна из дому, другая следом на базар. За шумом дождя не слышно Виты. Что она говорит ему? «Дождь ничему не мешал». Дожди там подавно ничему не мешают, а ведь сам он и не поднимался из кресла, сидел и молчал. Смотрел на лик Спаса Лоза Истина, и Спаситель смотрел на него. Им вдвоем хорошо, будто херувимская неподалеку слышалась, неперебиваемая дождем, и только казалось, будто ходил по комнатам. Он даже почти уверен, что ходил. Или это вчера было? Спросить у Шуши и записать, не отвлекаться. Время нынче твой гонитель. Вот ты пядями размерил дни мои, и естество мое, как ничто пред тобою. Ложки серебряные мили, простые липе. А кому поставить в завещание самого Лавра Павловича Лантратова? Все пережитое им, прочувствованное, осмысленное почти за век. Кому поставить в завещание память старика? Великая радость, если приготовления твои к часу смертному и посмертные распоряжения идут в таинстве любви, кротости, прощения, не в упреке к тяжелой, ненасытной на беды жизни. Великая радость. Вот собрать бы своих за столом и норовистых Мику с Тусей, и флегматичную Веку, и пылкого Товку, всех-всех, усадить на пустые стулья. Приидите, соберитесь все и восплачитесь о душе моей. И хотя все состоялось, хотя в жизни выше ничего не будет, все же его жизнь еще идет. Им кажется, их жизнь идет. «Нет, бросьте. Это его жизнь тлеет. Лавра Павловича, Лаврика, Корсака, Лисенка и Мерека. И они внутри его жизни. А вот уйдет он, и потекут их жизни с кем-то другим внутри. Всему свой отмеренный срок, всякому своя мерная икона. Вот и секира при корени древа моей жизни лежит. Ежеминутно ожидаю посечения. Собрать и объявить им с голоса. Иду к солнцу, обсудим-ка. Мила наверняка тут же оборвет и съязвит. Аспекты мироустройства? А вот и не аспекты. Нужно сказать им о чем-то исключительном, что связано им самим, а разрешаться не здесь будет. Собрать, раздать все. Смертный должен уйти христорадным котомником, раскрошить свое счастье и вложить в руки другим. А коли жалеешь отдавать медного гусляра или спаса ярое око, никудышный из тебя христианин. Непременно собрать за столом, непременно раздать, не помереть прежде или прямо в застолье, не испортить последнего обеда. Мир таков. Протяни руку, шаг сделай, и ты опрокинут. Никто не знает своего предела. Покажи мне, Господи, конец мой и число дней моих, какое оно. Умереть всего лишь отжить. Смерти бояться? Нет. Ведь снимут пятаки. Глаза отворишь в той же действительности, какую сознавал. А другая нить воображения завьется в тебе и раскроется. Идея созвать всех овладела им жгуче, как нечаянная радость овладевает поперек горести, и бывшее, и будущее теперь виделось как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу предстать придется, и с ландышем свидеться, и с мамой, и с отцом, и с ним. Радости-то сколько! И ведь там, за облаком, почти все родные, старшие, собрались, и у них там, как и здесь, пустуют стулья. Ждут, его ждут. Старость — время смятения. Жизнь подходит к началу. Чем кончается смерть? Старик скрывал от своих, что нынешним летом он составляет завещание. Как известно, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть. Смерть завещателя.